12:12, 12:31. Как только дверь за Линой закрылась, в кабинет вернулся Игорь. «Ну, поговорили?» — спросил он. «Можно было так и сказать, а то папку забыли». «Прости, Игорек», — смутилась Клавдия. «Так что там у тебя с салонами?» «А то!» — победоносно надкусил пирожок Игорь. «Вы как в воду глядели. Точно! Есть такая!» «Кто?» — опешила Клавдия. «Любовница Черепца!» — самодовольно рассмеялся Игорь. «Нашел?» — ахнула Клавдия. «И очень даже быстро. Зовут Ирина. Фамилия Журавлева. Работает в салоне красоты «Шик». Имеет вишневую девятку. Сама в Москве прописана временно. Квартиру снимает. Приехала из Рязани. Не раз видели ее с Черепцом. Столько подробностей. Игорек, ты волшебник. Нет, я только учусь. Так когда же ты успел? Вчера и сегодня. Эти салоны работают с утра до ночи. Обзвонил всего 7. Повезло, прямо на директора наткнулся. «Ой, Игорек, дай я тебе поцелую!» Клавдия обняла напарника и чмокнула его в щеку. Такой реакции она не ожидала. Игорь стал хватать ртом воздух, словно задыхался, потом строго взглянул на Клавдию и прошептал. «Не надо! Чайку?» — извиняющимся тоном спросила Клавдия. Игорь кивнул. Несколько минут, пока Клавдия заваривала чай, он молчал, только тяжело сопел. «Ну-ну, продолжай», — подала ему стакан Клавдия. «Значит так, эта Ирина не появлялась на работе уже неделю. Куда могла подеваться, директор не знает. Говорил он мертвым голосом. Что будем делать? Может, слежку за квартирой установим? Санкция нужна. Розыск объявлять вроде пока рановато. Да и оснований нет». Лицо Порогина покрылось мелкими капельками пота, а Клавдия чувствовала себя прекрасно. Какой-то веселый задор появился в ее глазах. «Значит, нужен обыск». Дежкина пожала плечами и невинно улыбнулась. «Обыск?» Игорь округлил глаза. «На это дело санкцию точно не дадут. Раз она знает Черепца, это еще не основание для того, чтобы обыскивать ее квартиру. Как? Почему? Зачем? Вас ведь за это в порошок сотрут». «Волков боятся?» Клава встала и потянулась. «Пойдем хоть проедемся туда, посмотрим, что и как. На месте разберемся. А оснований сделать обыск всегда предостаточно». «Каких? О, Господи, Игорек!» Клавдия рассмеялась. «Позвонили и сказали, что там произошло убийство. Или из этой квартиры всю ночь слышали крик ребенка. Или протекают трубы. Видели, как в дом зашел преступник. Предположительно, забрался именно туда. Достаточно?» Игорь восхищенно кивнул. «Ладно, поехали. Только машины нет. Значит, придется опять на метро. Терпеть не могу метро».